Старое название ладенников, — объяснила мать, — это кусочки звездного железа. Они притягивают к себе другое железо. Я видела один много лет назад в шкатулке с диковинами. Она посмотрела на отца, все еще бормочущего про себя. Мы ведь видели ладенник в Пелересине. А? Что? Вопрос вытряхнул отца из размышлений. Да, в Пелересине. Он снова прикусил губу и нахмурился. Помни, сын мой, даже если забудешь все остальное, поэт — это музыкант, который не может петь. Словам приходится искать разум человека, прежде чем они смогут коснуться его сердца. А умы людей — прискорбно маленькие мишени. Музыка трогает сердца напрямую, неважно, насколько мал или неподатлив ум слушающего. Мать издала не слишком подобающее даме фырканье. «Ах, какие мы элитарные! Просто ты стареешь!» — она испустила театральный вздох. «Вот память и изменяет тебе». Отец принял картинную позу крайнего негодования, но мать уже повернулась ко мне. Единственная традиция, которая притягивает артистов к сервякам, — это лень. Стишок должен быть такой. И в какое бы время я ни шел по дороге, мне любой повод годен, поставик или лодин, чтоб сложить свое бремя и вытянуть ноги. В глазах отца зажегся непонятный огонек. — Старею, — произнес он тихим низким голосом, снова начиная растирать ей плечи. — Женщина, я намерен доказать, что ты ошибаешься. Она шутливо улыбнулась. — Сэр, я намерена позволить вам это. Я решил оставить их в покое и уже бежал к фургону Бена, когда меня настиг голос отца. — Гаммы завтра после обеда и второй акт Тинбертина. — Ладно, я перешел на шаг. Когда я вернулся к фургону Бена, он уже выпряг Альфу и Бету и чистил их. Я начал разводить огонь, окружив сухие листья пирамидкой из больших прутиков и веток. Закончив, я повернулся в ту сторону, где сидел Бен, и снова молчание. Я почти видел, как он подбирает слова. Наконец он заговорил. — Что ты знаешь о новой песне своего отца? — Той, которая про Ландра, — спросил я. — Немного. Ты же знаешь, какой он. Никто не услышит песню, пока она не закончена. Даже я. — Я говорю не о самой песне, — сказал Бен, — а об истории, что стоит за ней, об истории Ландры. Я сразу припомнил десятки историй, которые мой отец собрал за последний год в попытках выделить общие звенья. Ланра был принцем, — сказал я, — или королем, кем-то важным. Он хотел стать могущественнее всех в мире и продал свою душу за могущество. Но что-то пошло не так, и потом он вроде бы сошел с ума, или не мог больше спать, или... Я остановился, увидев, что Бен отрицательно качает головой. «Не продавал он души, — сказал Бен. — Это сущая ерунда. Он тяжело вздохнул и словно сдулся. Я все делаю не так. Оставим песню твоего отца, поговорим о ней, когда он ее закончит. Впрочем, история Ланры может дать тебе кое-какую пищу для размышлений». Бен перевел дух и начал снова. «Предположим, у тебя есть легкомысленный мальчишка-шестилетка. Какой вред он может причинить, если разбуянится?» Я помолчал, не зная, какого рода ответ он хочет услышать. «Прямой, пожалуй, будет лучшим. Небольшой. А если предположить, что ему 20, но он все такой же легкомысленный?» Я решил держаться очевидных ответов. «Все равно небольшой, но больше, чем раньше. А если дать ему меч?» Понимание забрезжило у меня в мозгу, и я закрыл глаза. «Больше, намного больше. Я понимаю, Бен, правда понимаю. Сила — это хорошо, а глупость обычно безвредна, но глупость вместе с силой опасны».